Однако, как сообщалось в перехваченном письме Деместра, все сокровища в Петербурге остаются упакованными, и двор по-прежнему готов к переезду вглубь страны. Из этого я мог заключить, что меня боятся по-прежнему, и уже вскоре я увижу его, царского посланца, с предложением о мире».